Работа. Здесь речь пойдет о работе Бенвенуто Челлини. А кто расскажет о ней лучше его самого? Хоть и движимый благородной завистью, желая создать еще какое-нибудь произведение, которое настигло бы и еще превзошло произведение, сказанного Луканьоло, я все же отнюдь не отстранился от своего прекрасного ювелирного искусства. Таким образом, и то, и другое приносило мне большую пользу и еще большую честь. И в том, и в другом я постоянно делал вещи, не похожие на чужие. Жил тогда в Риме искусный перуджинец Лаутицио Ротелли, который занимался изготовлением печати и, как утверждает Бенвенуто, больше ничего не умел. Такие печати были в большом ходу у кардиналов и платили за них отлично. Величиной печати были с руку ребенка лет 12. На них обычно вырезался титул кардинала, украшенный различными фигурками, по усмотрению заказчика. Бенвенуто освоил это ремесло, в чем и преуспел. Одновременно он занялся изготовлением чеканных медалей. Здесь его соперником стал Амброджо Фоппа, прозванный Карадоссо, блестящий медальер. Некоторые его работы дошли до нашего времени. Иные медали он делал в виде пластин, паче, на которых изображались святые. Эти паче подносились пастве для поцелуя во время торжественных молебнов. Карадоссо работал замечательно, но медленно. Поэтому и Бенвенуто не оставался без заказов. Золотые медальки носили тогда на шляпах. Любой знатный господин или сеньор желал иметь красиво украшенную медаль со своей эмблемой. Особенно ценились медали с несколькими фигурками. За такие Карадоссо просил до 100 скудо за штуку. Работа эта была сложной и кропотливой. Вначале по эскизу изготовлялась из цветного скульптурного воска модель будущей медали. Формат модели был обычно в 3-4 раза больше будущей медали. Работа производилась специальными заостренными палочками. Далее с восковой модели отливали гипсовый слепок. С него изготавливалась отливка из металла. И только после этого делали матрицу из стали, которая точно соответствовала размеру медали, уже с помощью матрицы чеканилась медаль. Конечно, Бенвенуто захотелось посостязаться с искусным мастером. Он сделал для некоего сеньора медаль с 4 фигурами. Сеньор сравнил медаль Бенвенуто с медалью искусника и сказал, что первая работа лучше, чем вторая, а потому он заплатит больше, чем платил Карадоссо. На что Бенвенуто с несвойственной ему скромностью сказал: «Величайшая награда, которую я больше всего желаю за мои труды, это сравниться с произведением великого мастера. И если ваша милость считает, что я достоин сравнения, то я вполне вознагражден». Такая скромность паче гордости. Но Бенвенуто, конечно, не удержался. Чтобы не похвастаться, добавил в заключение: «Когда я на этом ушел, то они тотчас же послали мне щедрейший подарок». Критик пишет: «Как медальер Челлини не достиг совершенства в медальерном искусстве. Но среди его работ есть одна наиболее впечатляющая. Это медаль с изображением Франциска I. Создав портрет короля Франции, Бенвенуто Челлини сумел выявить в чертах лица этого крупного государственного деятеля не только величие и ум, но и придал портрету оригинальную выразительность. Челлини создал немного крупных медалей. Его маленькие медали более многочисленны и нередко играли роль драгоценных украшений. Очень популярна была финифть, Бенвенуто относился к этому делу с огромным уважением. О мастере Америго Рикки он позднее рассказал в своем трактате о ювелирном искусстве. Работы этого Америго, по мнению Бенвенуто, столь прекрасны, что он не знает, чтобы кто-нибудь хоть отдаленно приблизился к такой божественности. Бенвенуто очень любил оружие. Пищаль у него была собственной работы. Однажды ему в руку попали турецкие кинжальчики, на которых железом было насечено много листьев на турецкий лад. Конечно, Бенвенуто тоже захотелось сделать несколько кинжалов, и, конечно, в улучшенном варианте, что он и сделал. Этим так называемым турецким кинжальчиком мы обязаны красочному описанию Бенвенуто ювелирного декора. Турецкие листья только и бывают, что листья арума с цветочками подсолнечника. Хоть в них и есть некоторая прелесть, но она перестает нравиться, не то что наша листва. Правда, в Италии мы делаем листву различными способами. Так, ломбардцы делают красивейшую листву, изображая листья плюща и ломоноса с красивейшими перегибами, каковые очень приятны на вид. Тосканцы и римляне в этом роде сделали гораздо лучший выбор, потому что подражают листьям аканта, иначе медвежьей лапы, с его листьями и цветами разнообразно изогнутыми. И среди сказанных листьев отлично размещаются всякие птички и различные звери. Бенвенуто был фантастически работоспособен и очень ответственен. Это в жизни он был вздорен, капризен, обидчив, прежде делал, потом думал, но в отношении работы его поведение было безукоризненным. Джевилегов пишет о Челлини: «В искусстве для него нет ничего, что он считал бы недостойным себя. Все моменты создания художественного произведения для него одинаково дороги и интересны. Он никогда не мог решиться поручить своим ученикам выполнение таких работ, при несовершенстве которых могло пострадать целое. Его нельзя было упрекнуть в том, что становилось чуть не общим правилом всех художников Чинквеченто, что он делает лишь наброски, предоставляя ученикам исполнять самую вещь. У некоторых, например, у живописца Перино дель Вага, это стало правилом. Он делает только картоны. Правда, и искусство Бенвенуто было другое, чем живопись. В молодости самый большой заработок давала оправка драгоценных камней. А Бенвенуто хотелось сложной творческой работы. И уж если она появлялась, он пишет о ней с истинной любовью. Некоторые его работы высоко оценил сам великий Микеланджело. Дело было во Флоренции, где-то после 1527 года, когда испанцы захватили Рим, и Бенвенуто ненадолго уехал на родину. Некий сиенец заказал Бенвенуто медаль для шляпы с изображением Геркулеса, разрывающего пасть льву. В мастерскую заглянул Микеланджело и похвалил работу, потому что положение фигуры и лютость зверя были совсем другие, чем у всех тех, кто до сих пор это делал. Добрые слова из уст великого скульптора были для Бенвенуто высшей похвалой, знаком качества. А тут судьба послала еще одного заказчика. Некий Федериго Джинори, юноша весьма возвышенной души, заказал медаль в подарок своей возлюбленной, принцессе из Неаполя. Юноша желал видеть на медали Атланта с миром на плечах. Он пошел к Микеланджело и попросил его выполнить рисунок для этой работы. «Сходите прежде к некоему молодому ювелиру по имени Бенвенуто», — сказал мастер, — «и он вам услужит очень хорошо. Рисунок он сделает сам, и попросите его еще сделать модельку. Я тоже сделаю вам небольшой рисунок. Тот, который вам больше понравится, и возьмете в работу». Заказ достался Бенвенуто.